все это так. Но нет такого человека, которому мог бы не понравиться Михаил Водяной. А вдруг найдется, не удержался я. Много песен спел я на своем веку. Были среди них хорошие, были и плохие. Вы спросите, зачем я пел плохие? По самой простой причине. Когда человеку нужны ботинки, а хороших нет, он надевает, что есть. Не ходить же босиком. Но какими бы они ни были, мои песни, их было так много, что по их сюжетам мог бы составиться целый роман о разных периодах жизни человека, о разных человеческих судьбах. В этом романе много страниц отведено лирике, не только любовной, но и гражданской. Там есть страницы, посвященные ратной славе народа, целые главы сатиры и юмора, пародии и шутки. Они воспевают труд, романтику труда. Без романтики и лирики я не мыслю своей жизни. И как же радостно мне было узнать, что с песней Утесова поднимался в космос Гагарин. Павел Попович на страницах «Комсомольской правды» рассказывал. Потом я сказал ему, что объявлена часовая готовность. Он подтвердил, что понял, что все у него хорошо. Это был один из самых длинных часов в моей жизни. Ход времени относителен не только по законам Эйнштейна, но и по законам человеческого сердца. Мне вдруг показалось, что другу там, в корабле, одиноко и грустно, я спросил: «Юра, но ты не скучаешь там? Если есть музыка, нужно немножко пустить». Пошла команда, станция: «Дайте ему музыку, дайте ему музыку». Я через минуту спрашиваю: «Ну как, есть музыка?» «Пока нет», — с веселым сарказмом отвечает Гагарин. «Но, надеюсь, скоро будет». Далее про любовь. Слушаю Леонида Утесова. А вот запись в дневнике Владислава Николаевича Волкова, бортинженера первой в мире пилотируемой орбитальной станции «Салют», который велся во время космического полета, закончившегося так трагически. 20 июня в 9 часов 15 минут все сели на связь слушать «С добрым утром», где должны были прозвучать по заявкам наши песни. Для меня исполнили «Нежность», для Виктора «Как хорошо быть генералом». И кто только ее заказывал, для Жоры, конечно, Утесов «Об Одессе». Песня для меня — это, как я уже говорил, мой интимный разговор со зрителем. Но не только это, и какой-то ориентир в распознавании людей. На сцене я всегда стараюсь определить по тому, как принимают песни, что за публика сегодня в зале. С меркой песни я и в жизни подхожу к отдельному человеку. Городской транспорт, да еще в часы пик, небольшое удовольствие. Но мне в нем ездить интересно. Городской транспорт — это и привычные, и провоцирующие условия. Достоинства и недостатки людей, грубость, чванливость, хамство, как и благородство, широта души, доброжелательность проявляются там мгновенно. В трамвае или автобусе, чтобы скоротать время, я играю в игру «Угадайку», которая мне самому очень нравится. Я смотрю на человека и стараюсь определить, какую музыку он должен любить. Я понимаю, что этот анализ никогда не подтвердится прямыми доказательствами, но когда неожиданность выводит человека из состояния транспортной отрешенности, тогда я могу ручаться за точность своих выводов. Вы помните ту трамвайную историю с девушкой и украденным кошельком? Помните?